Глава вторая. Духовная. Внутренность павильона представляла собой одну большую комнату со сплошными окнами и дверью, выходящей на террасу. Мебель в нем состояла из нескольких соломенных стульев и одного стола, заваленного бумагами. Маркиза в задумчивой позе, с раскрытым письмом на коленях, сидела на складном кресле, облокотясь одной рукой на стол. Она мало изменилась за это время, только лицо ее, дышавшее прежде самодовольством, обрюзгло, сморщилось и как будто исполнилось выражением какой-то жадности. Несмотря на простое ситцевое платье и большой чепец, туалет, который она нынче себе усвоила, в осанке ее все еще было что-то внушающее к себе уважение. Увидев молодых людей, она нетерпеливо закричала. «Право, любезный племянник, вы, я вижу, не очень спешите сегодня поздороваться со мной». Даниэль, и без того уже сконфуженный, хотел извиниться. «Полно!» — перебила маркиза. «Оставим это. Надобно же привыкать к демократическим привычкам этого времени. Но прежде всего, Мария, иди скорее домой и оденься, дитя мое. Я жду сегодня гостей». «Гостей, мама?» — спросила удивленно молодая девушка. «Вот новости. Могу я знать? Ну, моя милая девочка, вы, кажется, позволяете себе допрашивать вашу мать. Идите, сударыня, и постарайтесь одеться к лицу, потому что, вероятно, потом пожалеете, если вас увидят в этом утреннем дезобелье». Глядя попеременно то на мать, то на Даниэля, молодая девушка, казалось, не знала, что думать. Но слишком приученная к покорности и не смея ослушаться такого положительного приказания, она тихо вышла. Ладранж был тоже удивлен и встревожен. По знаку, сделанному теткой, он сел подле нее. «Итак, мы можем свободно поговорить», — начала доверчивым тоном маркиза. «У меня есть много чего сообщить вам, Даниэль». Молодой человек, казалось, вдруг решился на что-то. «И у меня также, маркиза», — ответил он. «У вас? В чем же дело? Если позволите, я подожду, чтобы прежде...» «Нет-нет, говорите сейчас же. Что вы имеете сообщить мне?» «Боже мой, тетушка, я хотел только сказать вам, что я получил назначение на одно из главных мест в Шартре». «Да?» — ответила холодно маркиза. «Поздравляю вас, Даниэль. В настоящее время вам не придется так преследовать честных людей, как прежде. А при этих обстоятельствах на подобном месте можно быть всеми уважаемым». Даниэль опять почувствовал себя неловко, и у него положительно недоставало духу заговорить о предложении, для которого он пришел. Чтобы извинить в своих собственных глазах свою трусость, он уверял себя, что ему необходимо прежде всего узнать тайну мадам де Меревиль. Маркиза со своей стороны задумчиво комкала письмо, находившееся у нее в руках. «Не у вас одного, Даниэль, сегодня новости. И у меня тоже есть. И превосходное, как сами сейчас увидите. Событие, которое все считали невозможным, осуществляется. И положение наше улучшится именно в то время, когда мы начали отчаиваться». «Что вы говорите, маркиза?» — сказал Даниэль, вздрогнув. «Вы получили, конечно, какие-нибудь приятные сведения о вашем имении? Вам отдают его? К несчастью, нет, милый мой Даниэль. Все мои хлопоты по этому делу ни к чему еще не привели. В таком случае я никак не могу понять причину вашей радости. Ищите, дитя мое, ищите. Послушайте, разве вы не знаете, что есть на свете личность, присутствие которой было бы как нельзя более выгодно для моей дочери, для меня, даже для вас? Клянусь честью, маркиза, как ни стараюсь, я ничего не могу отгадать. Ай-яй, мало же у вас проницательности для уголовного судьи. Ну, уж если вы не можете угадать, нечего делать, надо вам сказать. Дело идет об этом сыне покойного брата Михаила Ладранжа. Возможно ли? Молодой человек этот жив? Найден? С минуты на минуту я жду его сюда. Даниэль онемел. Скажите, маркиза, начал он спустя несколько минут. Почему же происшествие это, лежащее пятном на нашей фамилии, может иметь счастливое влияние на Марию, вас или меня? Как? Неужели вы не видите тут? Перебила с удивлением маркиза. Явных для нас выгод. Наследство моего брата, оставшееся после грабежа его убийц, по уверениям нотариуса Лафоре, все еще составляет сумму 100 000 кю. Из этой суммы вам, Даниэль, 30 000 ливров. Что касается до моей дочери, то тут может быть польза, если Мария согласится выйти за этого кузена. И тогда все состояние поступает молодым супругам. Если же Мария откажет ему, в таком случае мы не можем ни на что рассчитывать из этого наследства по распоряжению той же духовной. Хоть это и странно, но такова была воля брата. Наконец, третий случай. Если сам Франсуа Готье, этот незаконный сын его, откажется жениться на мадмуазель де Меревиль. В таком разе часть наследства, завещанная прежде дядей Марии, удваивается. Но этого-то, конечно, не случится. Франсуа Готье свободен и, кажется, вовсе не прочь исполнить желание отца. Мария, со своей стороны, так много выстрадавшая за себя и за меня, из-за наших лишений, конечно, не упустит этого случая, чтобы избавить нас обеих от зависимости, в которой мы живем. Она выйдет за молодого человека и на весь остаток жизни, если мы и не будем богаты, то уж, по крайней мере, все уже обеспечено. Даже если другого способа не представится, можно будет выкупить Меревильский замок со всеми его землями. Теперь уж Даниэль побагровел от злости. Холодные эгоистичные расчеты выводили его из себя. «Тетушка, вы ли говорите это?» Со злобой в голосе спросил он. «Неужели маркиза де Меревиль из корыстолюбивых целей решится отдать подобным образом свою дочь человеку неизвестному из низшего сословия, который даже мать свою не может назвать некраснее? Вы слишком строги, Даниэль. Но я это понимаю, так как вы еще не знаете молодого человека. Сведения же, данные мне о нем нотариусом, весьма удовлетворительны. Он хорош собой, статен, манеры, хотя и простые, но ясно доказывающие прямой и честный характер. Что же касается до его предыдущей жизни, то вот в нескольких словах, что я сама знаю. Будучи ребенком, Он немного поучился у сельского учителя. Когда его названные родители вследствие пожара разорились, он ушел с разносчиками, которым поступил в учение. Позже он торговал от себя и, кажется, составил себе маленькое состояние. Вследствие своей бродяжьей жизни он несколько месяцев тому назад узнал только, что его отыскивают. Явясь к нотариусу, представил все нужные документы в удостоверение своей личности. А всякий знает, как взыскателен в этом случае господин Лафоре. Наконец, милый мой Даниэль, Франсуа Готье представляется нам в самом выгодном свете. И, конечно, вы не станете упрекать его за рождение или ставить ему вину его бывшее низкое положение. Сколько раз говорили вы мне, что старинные предрассудки уничтожены, привилегии дворянства безвозвратно утеряны. Теперь я вижу, что вы правы. Прошлое не вернется более. Все около меня изменилось. Зачем же мне упорствовать в своих отживших убеждениях? И, наконец, во всяком случае, он наш родственник. Хотим мы этого или нет, но он все же нам кровный родной. Теория эта мало походила на все прежде им слышанное от маркизы, так что Даниэль не верил своим ушам. Но вскоре, под новым наплывом горя, он снова заговорил. «Неужели, маркиза, вы думаете, что Мария разделит с вами этот взгляд?» «Мария разумная девушка, и потому, вероятно, послушает меня. А я так уверен в противном. Никогда Мария не согласится на подобный невозможный брак. Это убило бы нас обоих. Она не перенесет этого стыда и своего горя». И он закрыл лицо руками. Мадам де Меревиль ласково наклонилась к нему. «Даниэль, что значит это отчаяние?» — спросила она. «Неужели вы еще не забыли того детского чувства, существовавшего когда-то между вами и Марией? Я всегда думала, что эта страстишка, так часто случающаяся между двоюродным братом и сестрой в молодости, перешли между вами в крепкую дружбу, которую вы за последнее время простирали до самого благороднейшего самопожертвования. Мне казалось, что вы считаете теперь Марию своей родной сестрой. И могла ли другая какая идея прийти мне в голову? Вот уже 4 года, как мы живем вместе, соединенные несчастьем. Заявили ли вы хоть один раз желание продолжать этот детский роман? Но, однако, во все это время сказал я хоть одно слово, совершил ли хоть один поступок, дававший вам возможность думать противное? Тихо перебил ее Ладранж. Неужели, мадам де Меревиль, вы не угадывали причину моей сдержанности? Я боялся, чтобы вы не подумали, что я рассчитываю на вашу благодарность, чтобы ввиду подобных соображений вы приневолили бы себя к чему-нибудь неприятному для вас. Моя деликатность возмущалась при одной этой мысли. С сегодняшнего же дня все эти опасения уничтожаются. Я не отрекусь без борьбы от своего счастья. И потому, тетушка, я требую у вас предпочтения перед этим господином, никогда не видавшим Марию, а с духовной в руках, являющемуся за ее согласием, как закупленным товаром. Мои права старее, святее, и уж говоря откровенно, освящены согласием самой Марии. Нет возможности передать всех различных ощущений, выражавшихся в это время на бледном лице маркизы. Но она продолжала все тем же ласковым тоном. «Какую новость вы мне открываете, мой дорогой Даниэль? Я была так далека от этого подозрения. Но уж если вы так непременно хотите жениться на моей дочери, мне придется, конечно, отказаться от своих планов на Франсуа Готье. Вы нам оказали так много услуг, что всякие другие расчеты должны стушеваться перед вашим желанием, высказанным решительно. Ни Мария, ни я не решимся изменить налагаемые на нас благодарности». Несмотря на приторную сладость, с которой говорила маркиза, в последних словах ее слышалась ирония, и Даниэль почувствовал это. «Тетушка!» — горячо вскричал он. «Неужели вы меня считаете способным пользоваться до такой степени нашими отношениями? Я стыдился бы самого себя в таком гнусном расчете. Я хочу быть обязанным моим счастьем только свободному выбору кузины и вашему добровольному согласию. Теперь я имею возможность доставить вам спокойствие, довольствие, хорошее положение в свете. И поэтому только я решился заявить вам о своих претензиях. Если они вам кажутся неуместными, несправедливыми, скажите мне откровенно. Оставим дело в том положении, в котором оно теперь находится, Даниэль. Вы извините меня, если я разберу эту свадьбу с различных точек зрения. Я вижу из ваших слов, вы рассчитываете на согласие Марии. Но молодая девушка так легко увлекается. И почем вы знаете, что благодарность, которой вы не хотите быть обязанной, не играет большой роли в привязанности к вам, Марии? И что если, когда опасность пройдет, а с ней увлечение, она пожалеет об этой минутной вспышке? С другой стороны, уверены ли вы, что ваше новое положение может дать вам достаточно средств для содержания семьи? Эти казенные места дают очень небольшое жалование. К тому же я знаю, что вы приняли на себя уплату значительной суммы, должной нами господину Леру. Конечно, он не станет тревожить вас этим долгом, но вы, я знаю, слишком горды, чтобы не выплатить его при первой возможности. Значит, большая часть наследства моего брата пойдет у вас на покрытие этого долга. Другая, конечно, потребуется на ваше обзаведение. И тогда что же останется вам для поддержания дома? Жалование, получаемое вами по месту, которое дала вам сегодня революция, и которое другая революция может завтра же отнять у вас. Вот то блистательное положение, Даниэль, которое вы предлагаете нам. Несмотря на эгоизм тетки, Даниэль сознавал, что все, что она говорила, вполне справедливо. И он молча опустил голову. А мадам де Меривиль, с удовольствием видя свой успех, продолжала тем же дружеским тоном. «Теперь, милый мой Даниэль, позвольте мне представить вам другой исход дела. И не обижайтесь на мои слова, потому что, повторяю вам, ничто не будет сделано против вашего желания. Предположим, что вы оба не будете ослеплены себелюбивым чувством, и моя дочь благоразумно послушает моих советов. Наконец, что каждый из вас, заставив умолкнуть в себе изъявление своих личных интересов будет только думать о выгодах своих. Взгляните же, какой результат может выйти из всего этого. Мари выйдет замуж за Франсуа Готье, который доставит ей 100 000 кю вашего дяди. Сумма, из которой легко будет уплатить наши долги. Поверенный мой пишет мне, что 50 000 достаточно, чтобы выкупить Меревильский замок с его землями, стоимость которых простирается до этой суммы. И таким образом фамилия наша опять поднимется с прежним блеском. Мария, которая, несмотря на свою наружную ветреность, весьма благоразумна, привыкнет без труда к своему новому положению. Что касается до вас, Даниэль, то с вашими способностями, умом и добрым сердцем вам легко будет найти молодую девушку с большим состоянием и хорошим положением в свете, родители которой могут быть даже полезными вам в вашей карьере. «Никогда, никогда!» — с жаром вскричал Даниэль. «Кроме Марии мне никого не нужно. И как бы высоко ни поставила меня судьба, я никогда не прощу этому авантюристу его счастье». «Ах, Даниэль!» — прервала его в свою очередь маркиза. «Какая жестокость! И как это вы, такой всегда добрый, говорите подобные вещи в отношении бедного молодого человека? Такое ли чувство должен он найти к себе в теперешней главе нашего семейства? В родственнике, которому отец поручил его за несколько часов до своей смерти? Знаете, Даниэль, простите мне мою откровенность, но вы не исполнили поручение, за которое взялись по такому важному обязательству. И теперь, когда сын моего брата отыскан помимо вас, против вашего желания, может быть, вместо того, чтобы его принять с распростертыми объятиями, как близкого родного, вы тоже приготовляетесь его встретить, как недруга. Когда он спешит исполнить последнюю волю своего отца, вы его осуждаете за исполнение святой для него обязанности. Скажите, мой друг, благоразумно ли это? Великодушно ли, наконец? Справедливо ли это, я вас спрашиваю? На этот раз Даниэль не смел ответить. Совесть уже упрекала его за пренебрежение в розысках и нежелание успеха этих розысков. Маркиза видела произведенное ею действие, но, будучи слишком опытной дипломаткой, чтобы сейчас же им воспользоваться, она замолчала и терпеливо стала ждать реакции. Непременно долженствовавшей произойти в этой горячей, честной душе. И реакция действительно произошла. После минутного молчания Даниэль выпрямился. «Сознаюсь, маркиза, — начал он, — что я слишком поддался чувству, преобладающему над всеми другими в моем сердце. Я не исполнил своего обещания. Я несправедлив к этому родственнику, единственная, может быть, вина которого состоит только в том, что он стал мне поперек дороги. А потому скажите, что, по вашему мнению, мне следует делать, чтобы исправить свою вину?» «Ну, в добрый час», — ответила мадам де Меревиль с самодовольной улыбкой. «Теперь я узнаю моего великодушного Даниэля. Что вам делать, дорогое дитя мое? Ничего более, как предоставить все обстоятельствам и ни в чем не противодействовать моей дочери и Франсуа Готье. К тому же я попрошу вас, когда этот молодой родственник явится сюда, принять его дружески, если можете, или же в крайнем случае вежливо. Скажите, много ли я прошу вас? Что касается де Марии, то каковы бы ни были ваши взаимные отношения, не употреблять никакого усилия, чтобы отвлечь ее от направления, которое мне вздумается дать ей. Наконец, я требую от вас полнейшего нейтралитета в наших последующих предприятиях. Итак, можете ли вы мне обещать этот нейтралитет? «Да, тетушка», — вскричал Даниэль восторженно. «Мария должна быть совершенно свободной в своем выборе. И если она, уступив вашим желаниям, согласится выйти за сына дяди, она не услышит от меня, клянусь вам в том, ни жалобы, ни упрека». Мадам де Меривиль не могла скрыть своей радости. И в первый раз после многих лет она горячо поцеловала Ладранжа. «Вы честный, малый Даниэль, и я верю вашему слову. Положитесь на меня. Молодые люди бывают неопытны в жизни и должны руководствоваться во многих случаях советами старших. Но я слышу голос Марии. Оставьте на несколько минут нас с нею, чтобы мне приготовить ее к приему Франсуа Готье». И только что Даниэль оставил маркизу, Мария вошла. По приказанию матери она оделась. Приведя в порядок свои великолепные светлые вьющиеся волосы, она переменила холстинковый пеньюар на простенькое шелковое платье, сшитое с большим вкусом, вопреки тогдашней уродливой моде. «Дорогая Мария», — как-то торжественно обратился к ней Даниэль, «ваша матушка желает сообщить вам об одном серьезном обстоятельстве. Но что бы вы ни решились вследствие этого сообщения, слушайтесь только голоса своего сердца. Действуйте с полной независимостью. Не думайте обо мне. Я слепо покорюсь вашему желанию». Мария удивленно посмотрела на него. «Даниэль», — прошептала она, — «что вы хотите этим сказать?» «Я хочу только сказать вам, милая Мария, что самое задушевное, горячее желание мое — видеть вас счастливой. И если бы мне пришлось быть помехой этого счастья, я лучше предпочту 100 раз умереть. Но мадам де Меривиль пояснит вам то, что кажется вам непонятным в моих словах. Послушайте вашу матушку и выбирайте без опасения упрека то, что вы найдете для себя лучшим. Потом, как будто боясь изменить себе, он опрометью бросился вон, оставив изумленную Марию с маркизой.